Этим термином обозначалась эпилепсия и еще некоторые психоневрологические заболевания, сопровождаемые припадками и судорогами. Или его убили? Из-за обилия комментариев Ластик едва поспевал за ходом беседы. К счастью, она шла медленно, с паузами. Вот теперь прервалась. Заглянув в дырку, шестиклассник увидел, что Василий Иванович крестится, причем смотрит прямо на него, на Ластика. Неужели заметил? Нет, кажется, нет. «То знает один Господь», — произнес боярин. «Ты же вел следствие, не отставал от него Андрейка». «Я не следствие вел, я жизнь свою спасал. Годунов меня в Углич посылает, знаешь, как сказал? Гляди, Васька, не отступись». «Я понял. Умом меня Бог не обидел. Вот следствие и установило, что Дмитрий в ножички играл, да приключился с ним припадок, и упал он на землю в судорогах и пропорол свое царственное горлышко. А как оно там по правде было, это ты сам соображай. Единственный возможный наследник престола ни с того ни с сего на нож горлом не падает. Разве что если мешает кое-кому другому надеть царский венец. Я Бориса не виню. Какой у него был выбор? Царевичи вы голые дядьки. В оригинале «дядьки Нагие». Вне контекста смысл непонятен. Годунова ненавидели. Подрос бы Дмитрий. Захотели бы дядьки его царем сделать. Тут-то Борису и конец. На его месте я сделал бы то же самое. Ты, Василий Иванович, половчей бы обстряпал, — стиво сказал Андрейка. Без ножек обошелся, чтоб дурных слухов избежать. И то правда. Тебя бы душегуба послал. Оба засмеялись. Один жирно, другой сухенько. — Значит, дальше действуем так, — продолжил князь уже серьезно. — Выставим мощи на показ. Труп хорош, видом благостен, баб разжалобит, а бабы в таком деле важнее всего. Гляди, чтоб благоухание было, спрысни елеем, розовым маслом. — Коллег заготовил? — Двоих. Один слепой, коснется гроба и прозреет. Еще есть парализованный, его на носилках принесут. Как чернь увидит одно исцеление, потом второе, дальше само пойдет. Я толпу знаю. Бесноватые в ум войдут, горбатые распрямятся, хромые без костылей пойдут. Вера, она чудеса делает. Двух мало будет, — строго оборвал его Василий Иванович. Еще парочку заготовь. На это дело должников возьми из моей темницы. Сделаю. Ну, помогай, Господь. Боярин тяжело вздохнул. Я наверх. Точный смысл непонятен. За Борисом. Скажу, что мощи отрока доставлены, а ты ступай в темницу, подбери сам, кого сочтешь подходящим. Сули прощение долгов. А после? Сам знаешь. Знаю. Не тревожься, князь. Болтать не станут. Посмотрел Ластик в дырку, как интриганы выходят из горницы. Впереди боярин, важный, вшитым серебром одеяние до пят. За ним пританцовывающий походкой Шарафудин. И скорее уткнулся носом в унибук. Первым делом, конечно, спросил про царевича Дмитрия. Углицкий Дмитрий Димитрий, 1582-1591. Царевич, сын Ивана Грозного от его седьмой жены Марии Ногой. Воспитывался в городе Угличе, в окружении дядьев Ногих, братьев матери. Погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной версии напоролся на нож во время эпилептического припадка, по другой был зарезан убийцами, подосланными Борисом Годуновым, который хотел избавиться от наследника престола, чтобы самому стать царем. Был похоронен в Преображенском соборе города Углича. Туманность обстоятельств смерти царевича привела к появлению нескольких самозванцев, выдававших себя за спасшегося Дмитрия. Кое-что начинал проясняться. Нагие — это, оказывается, фамилия. Голые дядьки — это царевичевы, дядья, Нагие. Про Дмитрия, младшего сына Иван Грозного, Ластик теперь тоже кое-что припоминал. Это из-за него у Бориса Годунова мальчики кровавые в глазах. Заодно уж спросил и про Годунова. Надо же знать, кто у них там царствует. Тем более, что этому человеку хотят отрока показывать. Годунов Борис Федорович, родился около 1552-го.